До Кенвилла 15 километров, один переход. По сравнению с пройденным путем, это ерунда. Подложив под голову рюкзак, землянин с интересом и восхищением рассматривал ночное небо. Порой ему не верилось, что крошечные светлячки в черной бездонной пустоте такие же звезды, как Сириус и Солнце. Его родная планета третья по счету, а Тоскона восьмая. Разница в расстоянии гигантская. Однако с поверхности белый пылающий шар кажется больше лишь раза в полтора. Какой же он на самом деле? Человеческий разум не в состоянии это представить. Сейчас Олис с улыбкой вспоминал свои детские взгляды на мир. Без сомнения, народы Земли дикие и необразованные, однако Русич не считал себя ущербным. Да, интеллект, знания ему дали аланцы, но душу он сумел сохранить такой, какой Господь Бог вложил ее в тело младенца-варвара. Храбров увлекся и не заметил, как очнулся мутант. Оливиец с удивлением рассматривал повязки на своем теле. Карс чувствовал себя гораздо лучше. Исчезла острая боль, не ныли раны, не текла кровь, частично прошла усталость, но сильно мучила жажда. «Меня тоже всегда восхищали звезды», — негромко произнес властелин, повернувшись к наемнику. «В одной книге я прочитал, что вокруг них вращаются планеты, подобные нашей. Вдруг они необитаемы? Свободное место не должно пустовать. Почему бы не переселить туда мой народ? А если на планете окажутся местные жители?» Задал провокационный вопрос землянин. «Им придется потесниться или...» Начал и тут же замолчал мутант. «Опять начнется война», — закончил Русич. «Меня всегда волновал этот вопрос. Почему разумные существа не могут жить в мире? Постоянные стычки, битвы, сражения, кровь, боль, страдания. Правила, касающиеся всех, дикарей, мутантов, высокоразвитых рас. Странно слышать такие слова от человека, который сделал войну своим ремеслом», — заметил властелин. «Я был вынужден сражаться», — с горечью вымолвил Олис. «Сначала защищая родину, затем по принуждению. Мы хоть и считались наемниками, но фактически являлись рабами Алана. Теперь у нас есть свобода, но, боюсь, за нее придется дорого заплатить». «Вот ты ответил на свой вопрос», — сказал вождь. «За все надо платить. Один ученый 200 лет назад сказал о борьбе за выживание в природе. Но в полной мере это касается и разумных существ. Либо ты, либо твой враг. Другого не дано». «А где же справедливость?» — воскликнул Храбров. «Кого волнуют подобные мелочи?» — усмехнулся Карс. «Когда мой народ был силен, мы держали в страхе десятки тысяч людей. Теперь пришел черед аланцев править миром. Где гарантия, что завтра не появится еще более могущественная цивилизация?» «Ты неплохо образован», — чуть помолчав, проговорил Русич. «Откуда ты обо всем этом знаешь?» «Основное заблуждение морсвилцев — дикость пустынных племен», — ответил тосконец. «Они почему-то считают властелинов полными недоумками. А ведь мы являемся потомками одного народа. Наши предки вывезли из города много книг, большие библиотеки удалось захватить в оазисах. Само собой, знания давались не всем. Да и зачем они простому воину? Зато вожди в течение нескольких лет обучались у мудрейших старцев. Мы сумели сохранить часть культуры былой расы». «Малую часть», — возразил землянин. «Так получилось не по нашей вине», — приподнялся на локтях мутант. «Жизнь диктует свои законы, порой очень жестокие». «Так можно оправдать все, что угодно», — произнес Олис. «Вы истребляли соседей, превращали несчастных в рабов, съедали как дичь. Твои солдаты, Карс, не жалели ни детей, ни женщин. Почему же тебя удивляет уничтожение родов властелинов пустыни подобным образом? Все закономерно. Что посеешь, то и пожнешь». «Ты неправильно меня понял», — вымолвил вождь. «Я не осуждаю врага. Я его ненавижу. Аланцы поступили согласно законам войны. Мои бойцы сделали бы то же самое. На захваченной территории должны жить либо верные подданные, либо невольники. Другого не дано. Правило очень простое, но надежное и проверенное. Есть лишь одно исключение. Какое? С интересом спросил Храбров. Ты, проговорил Карс. С момента нашей первой встречи и до сегодняшнего дня вы все делаете не так, вопреки логике. Сначала, рискуя собой, вы влезли в историю с клоном. Затем спасали мутантов из оазисов, помогали тосконцам в Морсвилле. Наконец, вывели Гетер из города в северные земли. Удивляюсь, как ваши хозяева терпят подобные вольности. Я бы давно прикончил наглых выскочек. «В самую точку», — рассмеялся Русич. «Именно это десантники попытались сделать несколько дней назад. В последний момент нас спасли друзья. Теперь мы вольные птицы». «А как же стабилизатор?» — удивленно спросил властелин. «Ты отлично осведомлен», — не удержался от возгласа наемник. «У меня есть надежные источники информации в Морсвилле», — ответил мутант. «Кроме того, когда ведешь войну, надо знать о противнике все. Я постоянно высылал разведчиков к базе аланцев. Они часами наблюдали за жизнью на космодроме». «Как же ты допустил промашку с родным оазисом?» Вождь неопределенно пожал плечами. «Подвела самоуверенность», — ответил оливиец. «Племя искало плодородные земли, и для их захвата я взял в поход почти всех воинов». «Понятно», — кивнул головой Олесь. «Мы таким же образом напали на песчаный и захватили ампулы. Теперь у нас в запасе несколько лет». «Хорошо придумано», — одобрительно сказал Карс. «И тем не менее, вы не вписываетесь в общие рамки. Там, когда надо воевать, твои люди не вступают в сражение. Там, где не нужно, они лезут в драку. Где логика? Зачем противопоставлять себя могущественной цивилизации и становиться изгоями-скитальцами? Жизнь с аланцами не столь уж плоха. Какой смысл помогать обреченным мутанткам? Почему ты спас меня? Ведь мы злейшие враги. Вдруг я сейчас закалю благодетеля?» «Сомневаюсь», — улыбнулся Храбров. «Я всегда готов отразить нападение. С ответами на вопросы гораздо сложнее. Многие поступки обуславливаются велением сердца, зовом души. Когда слабому плохо, ему надо помочь. Подобные поступки не забываются. Пройдет время, и кто-нибудь спасет тебя». «Разумная мысль», — согласился мутант. «Особенно, когда ты одинок». «Вот именно», — подхватил фразу землянин. «Мы здесь чужие. На Тосконе у наемников близких нет. Мир враждебен к иноземцам. Мечом и огнем дружбу не завоюешь. Только доброта, милосердие, справедливость. Эти понятия известны любому народу. Каждое разумное существо знает их цену». «Люди неблагодарны», — задумчиво сказал воин. «Но спорить я не буду. По мне, самая главная цена — цена крови. Сила — вот что признают все, и люди, и животные. Слабых никто не ценит и не уважает. Скажи лучше, почему земляне помогли гетерам, а не вампирам, например? Ведь аланцы уничтожат всех». «Так сложились обстоятельства», — проговорил Русич. «Видишь ли, Карс, каждого человека или мутанта воспитывают родители. Ребенку с детства прививают определенные моральные устои. Он очень быстро начинает понимать, что хорошо, что плохо. Со временем это становится нормой. Все мои друзья придерживаются одних и тех же законов, кодексов чести, хотя мы и из разных стран планеты. Наемников, оставшихся у аланцев, вполне устраивает их положение. Ради собственной выгоды и сиюминутных удовольствий мерзавцы готовы на все. Я думаю, над нелегким выбором бьется вся разумная вселенная. Либо живешь для блага людей, часто в ущерб себе, либо ради себя, но за счет остальных. Первый путь тернисто опасен, второй тоже далеко не безоблачен. Хотел бы посмотреть на тебя, когда речь пойдет о жизни твоих близких, о существовании твоего народа», — иронично заметил властелин. «Наверное, ты прав», — кивнул головой Олесь. «Природа делает людей агрессивными при защите собственного очага. Русичи беспощадно уничтожают вторгшихся на наши земли захватчиков. Но мы мирная раса. Соседей, которые хотят жить по общечеловеческим законам, принимаем как дорогих гостей. Во всяком случае, меня так воспитывали». «У вас на планете, наверное, мало войн», — произнес оливиец. «Много», — спокойно ответил Храбров. «И как объяснить подобное расхождение?» — воскликнул Карс. «Очень просто», — вымолвил Олесь. «Я высказал тебе свою точку зрения на мир. С ней в той или иной степени согласны мои товарищи. А на Земле живут миллионы людей. Многие подвержены ужасным, неисправимым порокам, жажде власти, богатства, чревоугодия. Для достижения целей подлецы не брезгуют ничем. Подкупы, интриги, убийства и, конечно, войны. А как же Алан, высокоразвитая цивилизация? Увы, людские недостатки неискоренимы. Жадность, зависть, тщеславие. Просто все поднялось на другую ступень. Ты спросил, почему мы помогаем гетерам, а не вампирам? Ответ напрашивается сам собой. Тосконки ближе к нам по духу. Мутантки исповедуют человеколюбие. А я? — возразил властелин. «Меня к вашим сторонникам вряд ли отнесешь». «Порыв души», — произнес, вставая, наемник. «Не дело, когда звери убивают разумное существо. Да и признаться честно, в таком состоянии на опасного врага ты не тянешь». «Слышать неприятно, зато доходчиво», — проговорил вождь. На востоке появился край огромного диска Сириуса. «Пора выдвигаться. Через несколько часов наступит 50-градусная жара. К полудню надо обязательно добраться до Кенвилла». Взглянув на оливийца, Олесь сказал: «Прощай, Карс. Дальше наши дороги расходятся. Не советую тебе когда-нибудь становиться у меня на пути. Во второй раз я могу и не оказаться столь милосердным». «Хорошо подмечено», — усмехнулся воин. «Но у меня другое предложение. Неужели твоему отряду помешает сильный исполнительный воин? Путь предстоит длинный. Всякое может случиться». «Хочешь пойти с нами?» — задумчиво вымолвил Храбров. «Где гарантия, что, узнав маршрут экспедиции, ты потом не приведешь сотни мутантов к мирным городам? А вдруг перебежишь к врагу, многократно усилив его мощь? Подобных, если я наберусь десяток». «Разумные опасения», — согласился властелин. «Особенно учитывая мои пристрастия в еде. Хотя ты и умолчал о данном факте. Это очередное заблуждение. Я спокойно перейду на растительную пищу и мясо животных. Теперь о гарантиях. Я буду подчиняться любому твоему приказу, даю слово. Больше мне поклясться нечем». «А если мы встретим на пути другое племя властелина в пустыне?» — уточнил Русич. «Ты сам сказал, что они ушли на запад?» «Олесь, у нас особые законы», — возразил оливиец. «Я могу подчиняться тебе, землянину, но никогда не преклоню колени перед другим вождем мутантов. Это станет оскорблением для моего рода. Смерть лучше позора. Я один в этом мире, пойми». В словах Карса звучала неприкрытая боль. Воин не лгал. Кроме того, Русич знал, как высоко ценились клятвы, данные властелинами. Тосконцы соблюдали их неукоснительно. Правда, существовал определенный ритуал. Морсвилцы, не зная его, частенько попадали в ловушку, и по городу ходили слухи о вероломстве мутантов. Лишь спустя год после пребывания на Оливии Тиун раскрыла важный секрет Храброву. «Я не решаю столь важные вопросы в одиночку», — покачал головой Олесь. «Сделаем так. Дойдешь с отрядом до космодрома, а там повторишь все сказанное перед моими товарищами. Если ответ будет отрицательный...» Землянин широко развел руки, показывая, что в такой ситуации он бессилен. Властелин не возражал. Спустя 20 минут колонна начала движение. Все чаще попадались кустарники, все меньше становились барханы. Пустыня заканчивалась. Несмотря на усталость и тяжелый груз, люди шли достаточно быстро. Их подгонял поднимавшийся к зениту Сириус. Чуть сзади, на расстоянии 100 метров, брел Карс. Гетеры и наемники часто оглядывались, однако проявлять любопытство никто не решался. Храбров терзался сомнениями, правильно ли он поступает, взяв с собой Карса. Вряд ли властелин изменится в одно мгновение. Вождь агрессивен, безжалостен и коварен. Еще 3 года назад его боялась вся пустыня смерти. Одно лишь имя Карса приводило в ужас морсвилцев. Однако властелин предложил людям свою дружбу. Остается выбор, поверить ему или убить. После 3 лет походов и сражений земляне наконец получили долгожданную свободу. Как сложится их жизнь в будущем? Сумеет ли отряд добраться до Лендвилла? Русич не знал ответов на эти вопросы. Закинув рюкзак за спину, Олесь упорно шагал на север. Позади горечь утрат, боль и разочарование. Впереди неизвестность. Конец книги. Октябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.